Гадаем мы и водим хоровод, а истина безмолвно в центре ждет. Роберт Фрост. Истина внутри круга. Человек потерял контакт с природой планеты, построил свою жизнь на хитроумии и изобретательности, и потому рассматривает животных сквозь лупу человеческих знаний. Она увеличивает перышко или шерстинку, но образ в целом лишь искажает. Мы относимся к животным свысока, полагая, что судьба их достойна сожаления, ведь по сравнению с нами они весьма несовершенны. Но мы заблуждаемся, жестоко заблуждаемся, ибо нельзя к животным подходить с человеческой меркой. Их мир старше нашего и совершеннее, и сами они существа более законченные и совершенные, чем мы с вами. Они сохранили многие из чувств, которые человек растерял, и живут, прислушиваясь к голосам, которые недоступны нашему слуху. Животные не меньшие братья наши, и не бедные родственники. Они иные народы, вместе с нами угодившие в сеть жизни, в сеть времени. Такие же, как и мы, пленники земного великолепия и земных страданий. Генри Бестон. «Дом на краю».